Глава 9. Оказалось, это не так просто, как я рассчитывал. На следующий день Марина на работу просто не пришла. Признаюсь, в этот момент я немного обалдел. С другой стороны, потратил время, чтобы закончить данную мне работу. И то хлеб с маслом. Зато к концу второго дня работы все порученные мне документы оказались разобраны, оформлены, заполнены и лежали красивыми стопочками на столах. Я даже узнал правила работы с местными ходатайствами. Как оказалось, ничего сложного там не было. Здешние бюрократические обороты не особенно отличались от тех, к которым я привык. Просто формулировки несколько иные. Марина пришла на работу только на следующий день. И сделала это уже после полудня. Плюс ко всему, похоже, что вчера кто-то очень хорошо так погулял. Налицо все признаки похмелья и весело проведенной ночи. «О, ты все еще здесь сидишь?» — хмуро удивилась она, когда увидела меня за столом. «Это вообще-то моя работа». «Да я в курсе. Давай, пожалуйста, не так громко. У меня голова болит». Она словно только в этот момент заметила изменения, которые произошли в ее офисе. Бумаги лежали ровными стопками, пол больше не устилали папки. Черт, да я даже пепельницы ее выкинул. Они меня бесили. Но куда сильнее ее внимание привлекли именно те бумаги, что лежали на ее столе аккуратными стопками. «Только не говори, что ты все это уже сделал», — едва ли не простонала она. «Тут же работы на неделю минимум было». «Ага, а я управился за 3 дня. Кстати, об этом. Я хотел поговорить с тобой», — указал ей на лежащую передо мной на столе папку. Марина вяло прошла по кабинету, кинула сумку на стол, с видимым удовольствием плюхнулась прямо в кресло и растеклась по нему медузой. «Что это?» «Это дело, над которым вроде как ты сейчас должна работать», — пояснил я, чем вызвал явное недовольство на ее лице и в эмоциональном фоне. «Не помню, чтобы я говорила тебе копаться в этих бумагах», — пробурчала Марина, достала из сумки бутылку с холодной водой и приложила ко лбу. «Ты не говорила и обратного», — парировала я. «Я хочу участвовать в этом деле». «Да нафига? Там будет сделка. Я договорюсь, и кто-нибудь из ребят 65-го выбьет мировую. Дадим клиенту немного денег и закроем его. А следующие только недели через 2 получим». «А до этого можно отдыхать». Марина прикрыла глаза, наслаждаясь божественной прохладой, приложенной ко лбу бутылки. Даже не нужно было читать ее эмоции, чтобы понять. Девке сейчас плохо. Даже представить боюсь, сколько она вчера выпила, раз сейчас выглядит так паршиво. Принюхался. Перегаром вроде бы не пахло, что странно. Сам я бухать не любитель. Так, могу пропустить пару стаканов виски или выпить пару бутылок пива, чтобы расслабиться. Ну, на этом все. Мне, как говорится, нравился именно вкус. А вот тот факт, что алкоголь превращал мозги в кашу, наоборот, был омерзителен. «Если так часто отдыхать, то мозги скиснут», — ответил я ей. Встал из-за стола, захватил папку и подошел к ней, и, оперевшись рукой на стол, наклонился. «Одевайся», — безапелляционно произнес я ей. «Мы едем к клиенту». «К какому еще клиенту? Ты охренел?» Она попыталась отмахнуться, но попытка вышла вялая. «К тому, с которым ты должна была работать», — отчетливо повторил я. «К тому самому клиенту, на которого тебе было наплевать настолько, что ты даже не стала с ней встречаться». «Саша, не хочу я никуда ехать. Дело решенное, я же сказала». «А я сказал, что мне плевать на твои решения. Вставай и пошли». «Да пошел ты!» — огрызнулась она и попробовала оттолкнуть меня. «Я твой начальник, и я сказала, что мы никуда не поедем. Плевать я хотела на это дело. У меня голова болит». Так, глубокий вдох, выдох. «Вот повезло же мне. Эта дура вообще работать не хочет. Ей тупо плевать на то, чем она занимается. Я кучу таких людей видел. Им лишь бы положенное время отсидеть, зарплату получить и чтобы лишней работы не накинули. Бесит». «Окей», — выдохнул я. «Выбирай. Либо ты сейчас берешь свои шмотки, и мы едем к нашему клиенту, Либо я иду к Игнатову и сообщаю, что ты прогуливаешь работу и ходишь туда-отсюда, когда захочешь. Мне тебе напомнить, что за это будет по правилам и уставу фирмы. И не надо делать такое лицо. Их я тоже прочитал, пока сидел тут в одиночестве». Скрытые за стеклами очков карие глаза расширились и уставились прямо на меня. «Ты охренел?» — воскликнула она. «Шантажировать меня вздумал? Да я...» «Ни хрена ты не сделаешь», — отмахнулся я от ее слов. «И не надо так зло на меня смотреть. Тебе прекрасно известно, что маленькие вольности сходят тебе с рук только потому, что всем плевать на отдел пробоно. Вот только если я сейчас устрою тут бучу, как думаешь, повезет тебе в таком случае?» «Не повезет. Уж я-то это знал. Пришлось, правда, попросить Лазарева достать мне ее личное дело. А что, в его же интересах, чтобы я не вылетел отсюда со свистом, а показал себя. Так что очень и очень хорошо знал, что у нее есть уже 3 официальных предупреждения. Получит 4-е и снизят зарплату. А если верить уставу фирмы, то 5-е может стать для нее последним. Так что, идешь?» В этот момент я подумал, что она бросится на меня. Столько злости во взгляде и эмоциях, что просто жуть. Но вместо этого она зло схватила свою сумку. «Ладно, придурок, поехали». Барон Григорий Алексеевич фон Штайнберг. Глава рода Штайнбергов. Наполовину немцы, наполовину русские. Довольно старый род, бывший одно время весьма влиятельным. Да только то время давным-давно прошло. Сейчас они влачили весьма жалкое существование, пытаясь балансировать на грани показного богатства и банкротства, которое к ним подкрадывалось с упрямством идущего за раненым лосем волка. И наше дело было связано именно со Штайнбергами. Точнее, не с ними напрямую, а с жилищной компанией, которой они единолично владели. Вот смотрел я на бумаги и пытался понять. Всего 50 лет назад они были одним из богатейших баронских родов в империи. А сейчас у них в загашнике имелась всего одна жилищная компания, контролирующая жилой квартал на окраине города, и небольшая сеть магазинов где-то в Москве и Твери. Все. Как? Как они умудрились все просрать? С другой стороны, вопрос риторический. Не так уж сильно меня это волновало. Мы с Мариной сидели на заднем сиденье такси. Машина отвезла нас через весь город в небольшой спальный район. Совсем не в тот, который, к слову, принадлежал Штайнбергам, а другой, муниципальный. Он предоставлял временное жилье малоимущим семьям. А, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. И, глядя в окна на небольшие трехэтажные старые панельные дома, я вдруг преисполнился чувством благодарности к Лазареву. Да, пусть у нас с ним имелось двустороннее соглашение, но это все равно был не повод давать мне квартиру в одном из своих кварталов. Там все было чистое, новое и ухоженное, с хорошо продуманной инфраструктурой. Особенно мне понравилась сеть небольших кофеен, которые находились на первом этаже почти каждого жилого дома. Кайф! Вышел, зашел, взял стакан вкусного и, что главное, недорогого и свежего кофе и помчал на работу. Есть у меня подозрение, что эти заведения, как и все остальное в том районе, также принадлежали Лазаревым. Звучало это более чем логично. К чему я это? К тому, что нет ничего лучше для понимания ситуации, чем контрасты. Старые и грязные стены с осыпавшейся штукатуркой, давно не мытые улицы между домами. Вместо приятных кафешек и булочных, как у нас с сестрой в районе, здесь пара подвальных магазинов, работающих 24/7. И ведь таких районов вокруг столицы полно. Сейчас эту ситуацию пытались исправить, расселяя подобные районы и предоставляя их жителям новое жилье. Хорошее начинание, если так подумать. Но что делать тем, для кого эта дыра и стала тем самым новым жильем? Машина остановилась рядом с одним из домов. Он выглядел не лучше и не хуже остальных. Точно такой же обветшалый и грязный, как и другие. Мы выбрались наружу, и я попросил водителя подождать нас, подкрепив обещание купюрой в 100 рублей. Дороговато, конечно, но мне совсем не улыбалось потом отсюда пешком уходить. «Господи, ну и дыра!» — выдала свое ценное замечание Марина, оглядываясь по сторонам. «Рад, что ты заметила», — сухо произнес я, глазами найдя номер дома и убедившись, что это именно тот, который нам нужен. «Пошли, нам сюда». Мы зашли в подъезд и поднялись на третий этаж по годами не видевшей мокрой тряпки лестнице. Запахи затхлости, сырости и чего-то явно подтухшего тоже не доставляли удовольствия. Мимо нас спустилась пара мужиков, от которых так несло перегаром, что, поставь рядом с ними растение в горшке, и оно сдохнет уже минут через пять. Проходя мимо, пьяницы похабно облапали глазами Марину, отчего та быстро спряталась у меня за спиной. Похоже, что она не так уж и часто имела дело с этой стороной столицы. Это тебе не маникюр в салонах центра делать. Тут его сделают в лучшем случае кривыми ножницами, если вообще пальцы не сломают. Нужная нам квартира находилась в самом конце коридора. Подойдя, я постучал. Затем постучал еще раз. Из комнаты слышался детский плач. «Слушай, ты уверен, что это хорошая идея?» — нервно спросила Марина, оглянувшись назад, видимо, в поисках потенциальных грабителей и насильников. «Уверен», — отрезал я. «Ты хоть виделась со своей клиенткой?» «Я с ней по телефону разговаривала», — как-то неуверенно ответила Марина. «Угу. Зуб даю, что этот разговор не продлился больше 2 минут». Короткая реплика заставила ее покраснеть, а эмоции сразу же выдали. «Да что ты вообще...» Ее тираду прервал щелчок дверного замка. За ним еще один. И еще 2. Дверь со скрипом приоткрылась, и наружу, через узкий проем, выглянула женщина лет 35. «Да?» — неуверенно спросила она, буквально излучая настороженность, подозрительность и даже тревогу. «Здравствуйте!» — поздоровался я, натянув на лицо самую дружелюбную и располагающую к себе улыбку, на какую только был способен. «Я Александр Рахманов, а это Марина Скворцова. Мы из фирмы «Лазарев и Райновский». Я звонил вам по поводу встречи этим утром». В ее эмоциях появилось то, что больше всего подходило бы под определение облегчения. «Да, да, я вас помню. Можно мы зайдем?» «Да, конечно». Она отошла, открывая дверь шире и пропуская нас внутрь. Все оказалось даже хуже, чем я предполагал. Однокомнатная квартира с крошечной кухней и такой же маленькой ванной. Сколько здесь? 25 метров квадратных? Да, наверное, даже поменьше будет. И в этом вот жилище жила наша клиентка вместе с 3 детьми. «Проходите, пожалуйста. Если хотите, я могу налить чаю». «Да нет», — нервно брякнула Марина. «Мы как-нибудь...» «Ой, спасибо, Светлана. Мы с удовольствием выпьем», — перебил я ее, схватив за локоть. Но раньше, чем мы смогли пройти на кухню, из комнаты выбежали 2 детей. Мальчишка и девочка лет 7. Любопытные мальцы тут же загалдели, уставившись на нас, а за их спинами пряталась совсем уж мелкая девчушка лет 4 или 3. От всех 3 разило любопытством напополам с легкой опаской. Но любопытство оказалось куда сильнее. Правда, долго галдеть им не дали. Мать быстро спровадила детей обратно в комнату, а сама отвела нас на кухню, где мы и устроились за поцарапанным деревянным столом. Несчастный предмет мебели повидал уже много на своем веку, как и скрипящие от малейшего движения стулья. «Если честно, то я даже не ожидала, что вы и правда приедете», произнесла Света, ставя перед нами чашки с крепким черным чаем. «Это мы должны извиниться», — сказал я, с благодарностью беря чашку в руки. «На нас свалилось так много работы, что мы смогли вырваться только сейчас». При этом я посмотрел на Марину, и та покраснела так, что даже кончики ушей стали алыми. «Итак, Света, расскажите нам свою историю еще раз, пожалуйста. То, как вы ее видите». Рассказ получился печальным. Мать-одиночка, воспитывающая 3 детей. Муж погиб в результате несчастного случая на вахте. Компания, в которой он работал, признала свою вину и в качестве компенсации обеспечила Светлану жильем, приобретя ей новую квартиру в жилом комплексе Штайнберга. На первый взгляд все выглядело настолько хорошо, насколько только могло. Конечно же, это не могло вернуть ей любимого супруга, но полученное жилье хотя бы гарантировало, что женщина и ее дети не останутся без крыши над головой. Плюсом она все еще получала, пусть и небольшие, но все-таки деньги, предназначавшиеся ее мужу. Все это вкупе давало с трудом оправившейся от потери вдове надежду на хоть какое-то будущее для нее и ее детей. До тех пор, пока Штайнберг не начал выселять людей из принадлежащих ему домов без нормального объяснения причины. Дома являлись частной собственностью и принадлежали его фирме, плюс его аристократический титул. Все это вкупе с довольно-таки хитро составленным договором позволило в довольно короткие сроки выкинуть на мороз практически всех его жителей. На первый взгляд все это выглядело абсолютно противозаконно. Да только вот я смотрел контракты. Тот, кто их составлял, сделал свою работу на отлично. Нет, честно, работа мастерская. Живущие там люди именно что снимали жилье. Да, контракты подписывались на очень долгий срок. В случае Светы, например, этот срок составлял 15 лет. А сумма аренды оплачивалась компанией, где работал ее муж. Но несколько пунктов оставляли за бароном и его компанией право на преждевременный разрыв контракта с арендаторами. Естественно, по этому договору он обязался предоставить им жилье в другом месте. Да вот только качество и условия этого жилья не были указаны. В итоге мать и ее троих детей из хорошего и благоустроенного района просто выкинули в этот гадюшник, без какой-либо приемлемой компенсации и помощи. Светлана пыталась возражать, но продлилось это недолго. Просто в какой-то момент к ней пришли люди, и, не говоря, кто они и откуда, доходчиво пояснили, что может случиться в том случае, если она продолжит создавать проблемы. И нет, ничего противозаконного. Просто они так запугали ее возможными судебными тяжбами, что практически убили в Светлане любую надежду на положительный исход ее дела. «Я обратилась в фирму, где работал мой муж, но они ничего не смогли сделать», — грустно закончила свой рассказ Света. «Лишь предложили подать иск в муниципальный суд». «Я так и сделала. Думала, что это что-то изменит, но...» Она всхлипнула. Невысказанные слова застряли в горле у женщины, но я и так знал, что именно она собиралась сказать. С момента подачи иска прошло почти 6,5 месяцев. Им никто так и не стал заниматься. Учитывая баронский титул Штайнберга, оно и неудивительно. Обычные государственные служащие просто не захотели с ним связываться. Себе дороже может оказаться. К счастью или нет, но в итоге это дело попало в нашу фирму. И я этот случай упускать не собирался. Света, теперь этим делом занимаемся мы. Марина — прекрасный адвокат, и я обещаю вам, что она справится. Так ведь, Марина? Указанный мною «прекрасный адвокат» уставилась на меня грустными глазами и кивнула. Рассказ нашей клиентки тронул ее, особенно в тот момент, когда Света заговорила про детей и о том, как тяжело ей здесь приходится. В эмоциях мои коллеги плескались одновременно печаль, возмущение и чувство острого сострадания. А еще жгучая вина. Мы еще немного поговорили, обсуждая ситуацию. Под конец, когда мы уже собирались уходить, я сделал то, чего никогда не позволял себе в прошлой жизни. «Не переживайте», — сказал я ей. «Мы не просто добьемся для вас положительного исхода. Вы получите компенсацию. Справедливую». Неправильно давать людям надежду, когда не можешь ее гарантировать. Но мне хотелось поддержать ее. «Я даже не знаю, как вас благодарить», — пробормотала Светлана, провожая нас. «Мы еще пока ничего не сделали», — вежливо отметил я, но она покачала головой. «Вы первый за 6 месяцев, кто вообще решился помочь мне. Уже заодно это я вам благодарна». «Света, я обещаю, что мы сделаем все, чтобы помочь вам», — пообещал я. «Даже не сомневайтесь в этом». «Да, давать своим клиентам надежду — это большая ошибка. Но только не в том случае, когда ты уверен в себе и своей победе». Мы с Мариной вышли наружу и спустились обратно на первый этаж. Пока шли, я не без удовольствия отметил изменившиеся эмоции своей напарницы. Ее больше не переполняло раздражение от того, что я испортил ей день, который она планировала провести на расслабоне. Нет, теперь внутри нее горела злость. То, что мне нужно. Уж я-то знаю, как подобные встречи могут влиять на человека. Всегда проще относиться к работе, когда за твоими знаниями о клиенте стоит лишь написанное на бумагах имя и голос в телефонной трубке. А вот личная беседа быстро превращает абстракцию в живого человека. «Ну как, проняла?» — спросила я ее. «Я даже не знала, в каком положении она находится», — шмыгнула та носом. «Теперь знаешь. Ты вообще раньше встречалась со своими клиентами?» «Нет», — не без труда призналась она мне. «Очень редко. В основном ограничивалась телефонными разговорами. Говорю же, мы практически не занимались этими делами. Обычно я договаривалась с кем-нибудь постарше, чтобы они заключили мировую от имени фирмы, и все». «Ну, хоть честно ответила. Уже хорошо. Как, по-твоему, что бы в таком случае ждало эту женщину сделать и так снова?» — задал я следующий вопрос. «Наверное, небольшая компенсация», — пожала она плечами, достала из сумки пачку сигарет и закурила. «Небольшая? Это ты преувеличила. Уверен, что ей бы выбили минимум, а она, находясь в подобном положении, даже не стала бы возражать. А как только дело бы закрыли мировой, то Света лишилась бы любой возможности сделать что-то еще. Подобное дело обратной силы не имеет. Все, баста, как говорится». «И что ты предлагаешь?» — спросила она, затянувшись сигаретой. Ответ на этот вопрос у меня уже имелся. Я залез в рюкзак и достал оттуда несколько листов бумаги. Протянул ей. «Вот что». «Что это?» — Марина взяла бумаги и начала их просматривать. «Саша, ты чего? Нам никто не даст. Пока ты херней 2 дня страдала, я просмотрел все материалы, которые есть в открытом доступе по этому делу. В нем на момент выселения жили еще 96 семей. Всех их расселили в такие вот дешманские и поганые клоповники». «И это групповой иск!» — воскликнула она. «Нам никто не даст на это ресурсов!» «Они нам и не нужны!» — огорошил я ее. «В каком смысле? Да ты хоть представляешь, сколько это работы? Мы утонем в бумагах еще месяцев на 6 и...» Вдох, медленный и терпеливый выдох. «У нее что, совсем нет фантазии?» «Поехали обратно», — кивнул я в сторону все еще ожидающего нас такси. «По дороге все объясню». Мы сели в машину, и я ей объяснил. Примерно минут за 5 выдал ей то, до чего она сама должна была догадаться без моей помощи. И догадалась бы, если бы тратила время и силы на своих клиентов, а не на ноготочки и гулянки. Обратно в фирму мы возвращались в полнейшей тишине. Марина тихо сидела и смотрела в окно, поджав губы. Я тоже не был особенно настроен на разговор. Не потому, что у меня настроение было плохое. Я хотел заняться работой. И как только мы добрались до своего отдела, принялись копаться в документах. Пару раз ходили в кафетерии, обсуждая план будущих действий. Сошлись на том, что нужна будет личная встреча с бароном Штайнбергом и его собственным адвокатом. Но это было понятно и так. В итоге просидели до позднего вечера, обзванивая людей. И вот именно здесь мы натолкнулись на железную стену. Не обойдешь, не перелезешь, как говорится. «Да что за хрень?» — не выдержав, воскликнула Марина, со злостью бросая на стол трубку телефона. «Я же им все объяснила! Почему никто не хочет участвовать?» «Потому что они боятся», — ответил я ей. «Вспомни Свету. К ней приходили люди. Уверен, что и с другими было точно так же». «Это простые люди, Марин. Никто не хочет идти против аристократа и перечить ему, рискуя собственным положением. Как, по-твоему, сколько из них смогут нанять себе нормального адвоката для того, чтобы защититься от его нападок? И это я только о законной стороне говорю». «Вот ведь урод!» — прошипела Маринка, и я согласно кивнул. «Урод! Но мы с этим ничего пока сделать не можем. Ладно, иди домой. Завтра продолжим». «А ты?» «Я...» — широко зевнул. «Еще немного посижу и тоже пойду». «Ладно, тогда завтра в 8. Здесь». «Готов поспорить, ты еще никогда на работу так рано не приходила». «Ой, да заткнись ты!» — бросила она, взяв куртку, и пошла на выход. Но у самой двери повернулась ко мне. «Саша». «Чего?» «Не стану говорить тебе спасибо, но...» «Да понял я», — махнул ей рукой. «Все, иди отсыпайся. Завтра тяжелый день будет». Кивнув на прощание, Марина вышла, оставив меня одного. «Ладно, признаю, Мой план потихоньку начинал трещать по швам. Я рассчитывал на то, что, собрав достаточно людей для группового иска, могу напугать Штайнберга и заставить его пойти на нормальные соглашения. Сейчас же, после того, как на наше с Мариной предложение согласились лишь 8 человек из более чем 9 десятков, я уже не был так уверен. Никто не любит проблемы, а когда проблем становится много, их вообще стараются избегать, как огня. Групповой иск в такой ситуации проще довести до суда. Специально сверился со статистикой. Да только вот мне нужно было набрать такую массу людей, чтобы Штайнберг решил, будто игра не стоит свеч. А у нас это не вышло. И что тогда делать? Просидев с этой мыслью 15 минут, глянул на часы. Уже 10:30. Не думаю, что сегодня уже смогу придумать что-то стоящее. Да и мозги, больше набитую в голову вату, напоминали. Приняв решение, собрал вещи и, закрыв кабинет, благо Марина добавила мой электронный пропуск в базу замка, пошел на выход. Не хватало еще засидеться, чтобы метро закрыли. Вышел из здания и пошел по улице в сторону ближайшей станции. Опять. Ощущение того, что кто-то пристально на меня смотрит. Острое чувство чужого внимания. Людей вокруг было немного. Уже поздно, и в вечерний час пик уже давно прошел. А вот тревожное ощущение все не проходило. Даже наоборот, стало сильнее. Мне навстречу шел мужик. На вид 35 или немного больше. Крепкий и широкоплечий. На миг наши глаза встретились, и он тут же отвел взгляд в сторону, продолжая при этом идти прямо на меня. «Ну нахер!» Я резко свернул в первый же боковой переулок и быстро побежал по нему. «Может, я ошибся?» «Ага, как же!» За спиной послышался топот ног. На бегу оглянулся. Тот самый мужик. С ним еще один. Кто они такие? Неужто Даумов все еще не может смириться с мыслью, что проиграл? Ладно, все это мысли не о том. Я резко свернул налево, в еще один переулок и рванул по нему. Станция метро была совсем близко, а рядом с ней всегда дежурит полиция. Нужно добраться до нее и... Знаете, это ощущение, когда с разбега влетаешь мордой в стену. Вот и я не знал до этого момента. Удар оказался такой силы, что меня аж назад отбросило, а перед глазами потемнело. Было вдвойне обидно, потому что никакой стены на моем пути и вовсе не было. Там был все тот же переулок с размазанным кровавым следом, висящим прямо на невидимой плоской поверхности, примерно на уровне моего разбитого носа. Вот ведь сучья магия. Прежде чем я успел очухаться и подняться на ноги, чей-то ботинок прилетел мне под ребра. «Фух, добегался, недоносок!» Немного запыхавшись, произнес пнувший меня мужик. «Долго мы тебя искали!» «Сейчас мы тебе объясним, что бывает, если умыкнуть деньги нашего босса», сказал второй, подходя ближе и хватая меня за воротник пиджака. «Оба здоровые, как шкафы. Одного я даже узнал. Точно, изгромил Даумова». Его я запомнил хорошо. Именно он гнался за нами с Виктором ночью после клуба. И его же я видел недалеко от своего старого дома совсем недавно. Попытка вырваться привела лишь к тому, что я получил кулаком прямо в солнечное сплетение и едва не задохнулся. «Слышь сюда, паря!» — сказал тот, что держал меня, прижимая к стене. «Ты сейчас пойдешь с нами. Мы немного проедемся. Наш босс хочет поговорить с тобой. Понял меня?» «А не то мы с братками быстро...» Узнавать, что же такое он со своими братками сделает, я не стал. Со всей силы впечатал ему коленом по яйцам. Заодно насладился выражением чудовищных и болезненных мук, исказивших его поганую морду. «Приятно?» «Конечно, приятно!» «Мне, по крайней мере». Не став терять время, добавил. Ударил локтем его в горло, услышав приятный слуху гортанный хрип. «Ах ты, сука!» Взревел второй и кинулся на меня. Правда, до цели не добрался. Я толкнул к нему его же стонущего дружка. А когда тот запнулся, от всей души врезал ногой в левое колено. Удар получился на редкость хороший. Настолько, что коленная чашечка с мерзким и влажным щелчком вылетела из сустава. Полный боли крик оказался приятным дополнением. «Что, уроды, решили, что я вам легкая добыча? Разбежались!» Я со всей силы врезал ублюдку по лицу. а затем еще раз, чувствуя, как кожу срывает с костяшек. Зато его челюсти сейчас было куда хуже. Добавил еще ботинком по зубам, когда он упал на землю. Для закрепления результата, так сказать. Не ожидали, да? Небось, привыкли, что можете запугать любого. Правая нога вспыхнула болью. Зазнался. Не ожидал. Второй амбал успел очнуться и достал откуда-то нож. Полоснул меня лезвием по бедру так, что нога загорелась пламенем от боли, а штанина быстро начала пропитываться кровью. Гад расплылся в кровожадной улыбке и попытался ткнуть меня ножом в живот, но получил брошенным за лямку рюкзаком в лицо. «Дерьмо! Они что, серьезно? Реально меня убить собрались?» Вон, уже второй кое-как поднялся на ноги и, хромая, пошел на меня. Морда вся в крови, во рту части зубов не хватает, а на лице такое выражение, что ничего хорошего мне явно не светит. Здоровяк сунул руку себе под куртку и достал нож. «Они реально хотят меня убить!» Я чувствовал по волнам эмоций, что расходились в стороны. Чистая и незамутненная жажда крови. Сейчас им плевать на последствия. Я ощущал их эмоции так ярко, словно они были мои собственные. Да они и были такие же. Я хотел жить и умирать не собирался. Уж лучше пусть эти говнюки сдохнут, чем я. «Лучше бы ты нас послушал, мелкий ушлепок», — сипло выдавил тот, которому я разбил лицо, подходя ко мне с одной стороны. «Да, засранец», — хрипло выдавил второй, держась за промежность. «Я тебя лично прирежу». «Себя прирежь, говна кусок!» — зло бросил я, пытаясь придумать, что делать. Мужик улыбнулся, сделал шаг ко мне, а затем сам воткнул нож себе в горло.